866. Матерь мира. Помыслите о равновесии космоса. Космическое равновесие есть условие существования проявленного мира. Светилы и планеты взаимодействуют между собой лучами и энергиями своими в равновесии сил. Нарушение равновесия космического магнетизма привело бы к уничтожению видимых миров. То же равновесие существует между видимыми и незримыми мирами. Все они уравновешены между собою связями высших энергий. Именно сроки диктуются законами равновесия. Послать огненные лучи, сопутствующие грядущей огненной эпохе вне срока, значит разрушить планету и оболочки человеческие сжечь. Великий закон равновесия управляет Вселенной. Он является основой бытия макрокосма, потому должен он быть уявлен и в микрокосме человеческом. Ибо бытие микрокосма тоже зиждется на этом универсальном законе. Им зиждется все, что есть, от атома до галактики, а также и жизнь в человеке физического тела, тонкого и огненного.